Нет, никаких переговоров не получилось. Сразу по прибытии их растащили по разным помещениям и принялись допрашивать. Ваня оказался в кубическом помещении размером примерно 3 на 3 на 3 метра со стенами из ржавых железных листов и с белым потолком, посередине которого красовалось изображение бубнового туза черного цвета. Два огромных тарантула, покрытых редкой щетиной по белесой шкуре, с ловкостью, свидетельствующей о богатой практике, мигом оплели Ваню по рукам и ногам липкой паутиной толщиной в мизинец и встали перед ним, угрожающе покачиваясь на растопыренных мохнатых лапах, злобно уставившись на него тусклыми пуговицами глаз, по шести у каждого. Впрочем, это были всего лишь подручные, а главным там был гигантский богомол, совершенно заплесневелый от старости и шибко страдающий то ли от каких-то паразитов, то ли от какой-то кожной болезни. Плоскую хитиновую харю его между выпученными глазищами украшала зажившая трещина. Ханжески сложенные перед тощей грудью зазубренные руки-клешни были испачканы комковатыми потеками, должно быть, остатками завтрака или обеда. Словом, зрелище он собой являл отвратное, хуже, чем тарантулы. С минуту он разглядывал Ваню, поворачивая башку справа налево и слева направо, затем проскрипел: «Это ты! Я тебя узнал!» «Вы? Меня?» — удивился Ваня. «Да, не отпирайся! Это ты 20 лет назад треснул меня багром между глаз на планете негодяев!» «Помилуйте», — сказал Ваня, — «я никогда не был на планете негодяев». «Посмотри на меня», — проскрипел богомол. «Смотрю». «Я богомол Синда». «Ужаснись». «Пожалуйста, если вам так удобнее». «Ужасаюсь». «Правильно делаешь. Хвалю. У меня не врут. У меня говорят правду». «Ну, я и говорю правду. Не я это». «Верно. Это не ты, потому что ты доктор Итай Итай». Ваня вытаращил глаза. «Кто?» «Ты. Ты доктор Итай Итай. Не отпирайся». «Вы ошибаетесь», — проникновенно произнес Ваня. «Доктора Итай Итай вообще еще не...» «Ты не доктор Итай Итай». «Нет же, говорю вам, дело в том, что...» «Где доктор Итай Итай?» «Слушайте, гражданин Синда, я же говорю вам, доктор Итай Итай еще не родился. Он родится только через 300 столетия. Давайте я вам все объясню». «Я не нуждаюсь в объяснениях. Кто из вас доктор Итай Итай?» «Тьфу, пропасть!» — разозлился Ваня. «Что за бестолочь? Вы меня выслушать можете или нет?» «Ты меня утомил. Ты все время врешь. У меня говорят правду. Придется пытать». И Ваню принялись пытать. Это было необычайно болезненно и тягостно, и совершенно бессмысленно. Ах, недаром МС так ужаснулся, когда ему предложили принять участие в экспедиции. Пытали мясники сигуранцы дефензива гестапного толка, готовые зверски замучить хоть сотню носителей разума в расчете на то, что в агонии хоть одна из жертв выдаст нужную информацию. Никакие объяснения их не интересовали. «Ты доктор Итай Итай?» «Нет». «Врешь. Говори правду. Где доктор Итай Итай?» «Не родился он еще, сказано вам». «Врешь. Кто из вас доктор Итай Итай?» нет его среди нас. Врешь. Подверните ему нижние конечности. Ты, доктор Итай-Итай. Было больно. Было зверски больно. Хрустели кости. Жутко пахло паленым мясом. Останавливалось время. Да Коля, где гречка? Где наши? Бешено колотилось сердце. Бешено звенела печень. В разнос пульсировала селезенка, гоня кровь, гормоны, антитела к ожогам, порезам, разможженным мышцам. Сквозь багровую муть, застилавшую сознание, Ваня думал: надо выдержать. Я выдержу. Ах, как там флагман? Он ведь пожилой, он может умереть. Не умирай, флагман. И ты, Юл, старый пират, держись, не погибни. А уж я-то выдержу. Ты, доктор Итай, Итай, заткнись, бестолочь насекомая. Говори правду, где доктор Итай, Итай? Фига тебе, а не доктор Итай, Итай. Прибавьте огоньку, кто из вас доктор Итай, Итай? Мало тебя треснули по морде, богомол, ханжа паршивая. Время от времени в железный куб врывался еще кто-то. Щелкал серповидными челюстями и отвратительно скрипел. «Взбутитеньте его! Взъерепеньте его, чтобы вас чувствовал! Что это, Синда? Да он у тебя даже не вспотел! Ух ты мой болезный! Только смотри, Синда, чтоб не до смерти!» Время остановилось, побежало вспять. Вот и Дзана, принцесса. Послушай, трубадур, когда сцена с поцелуем, не надо так всерьез, ведь малыши смотрят. Отец, падать тоже нужно уметь, Иван. Ты расслабься, ты не грохайся, а шлепайся. И дядя Атос, и дядя Арамис, мама. Ах ты мой Ванька-зайка, возьми гребень, расчеши маме волосы. Учись, золотистик-пушистик, будешь невесте волосы расчесывать. Так прошла набитая болью вечность. А на самом деле прошло 3 суток, и пытка кончилась. Ваню развязали, и он мешком шлепнулся на железный пол. Над лицом его низко склонилась, поводя сизыми бельмами, уродливая ряха. На кончиках страшных серповидных челюстей дрожали мутные капли яда. Конопатая скалопендра проскрежетала. «Ух ты, пленничек-заложничек! Ух, и поцеловала бы я тебя, красавчик, в бело личико! Ладно, живи пока!» И она скомандовала тарантулом. «В тюрьму его, в камеру к тем!»